празднуют. За что нам приятны неприятности, а нам зато приятны неприятности, что знаем мы при трудностях прекрасности, что после душ сияет небо ясности, что жить прекрасно после неприятности. Спасибо, солнце Персии, здесь сказка победила все.